А Тейрон не хотел никуда идти. Какая ему разница, получит ли работорговец украденный ошейник или нет? Ко всему прочему тревожил вопрос, зачем эльфам нужна дочь полукровки? И ведь предводитель пятерки заботился об Ариэль, скрыл полупрозрачный наряд собственным плащом и старался уберечь от летящих чар. Странно, парню захотелось оставить девушку в покое и забыть о ее существовании, но Арфа толкнула его плечом и заявила, что готова провести второй раунд с эльфами. «Ты уверена, что хочешь бегать по горам и лесам в поисках беглецов? У нас куча трофеев, которые необходимо переправить в башню. Тоже мне проблема», — фыркнула платиновая блондинка. «Обозначь желание собрать караван, а в качестве сопровождения пошли каменных наездников. Потом предупреди Збигнева, что Тейра пересчитает все до последней монеты, и если что-нибудь пропадет, ему придется отвечать не перед юным учеником, а объясняться с грозным Дарвином. Арфа, зачем ты хочешь участвовать в погоне? Тебе не хватило приключений, в башне скучно, а дефективный проезд всю плешь по поводу свитка с чарами дрожь земли. Ну подумаешь, поставила циферку не там, где надо. Вроде бы ерунда, а он будет нудить и добавит в программу обучения какое-нибудь сверхсложное задание для развития интеллекта. А оно мне надо заниматься зубрежкой, лучше уж побегать за эльфами и вернуться с Ариэль. Не нравится мне эта затея, проворчал Тейрон. Попахивает подставой, кивнула Арфа и многообещающе улыбнулась. Как раз то, что нужно, будет развлечение в папином стиле. Папином, это как, сюрприз будет, ухмыльнулась Арфа и внезапно нахмурилась. Вот что, оставайся-ка ты здесь и проследи за караваном, а мы с Золотцем сами сходим. С чего вдруг ты решила идти без меня? Платиновая блондинка посмотрела на работорговца и трех ловцов, и пояснила. Если ты пойдешь с нами, этот пройдоха может побояться на нас нападать, а без меня он сразу поймет, что это провокация, возразил Тейрон. Арфа покачала головой. Неа, ты отдашь нам перстень с чарами ветра, вручишь пару свитков и погрозишь торгашу пальчиком, мол, смотри у меня, если что, давай кое-что проясним. Ты, прекрасно понимая, что это ловушка, целенаправленно лезешь в неприятности. Зачем такие сложности? И так ясно, что Квинтин с удовольствием наденет на вас рабские оковы. Он видит перед собой глупых юнцов и играет на тщеславии и жажде приключений. Но вот какая сложность, мы не слабенькие мальчик и девочки. Наши ауры на уровне 4-го и 5-го витка, а он все равно хочет нас захватить. Для чего такой риск? Гораздо проще продавать рабов 2-го-3-го витка спирали, в случае бунта с ними можно легко справиться. А мы зубастая добыча, но все равно нас заманивают. И я хочу знать, почему? Ты себя в зеркале видела? Или взгляни на Золотце. Вы потрясающие красавицы. Арфа гордо вздернула подбородок и самодовольно улыбнулась. Вот-вот, цени нас, мы такие. Да, и вот еще что, дефективному ни слова, а то запретит идти в рейд и прикажет возвращаться. А ты подчинишься? Конечно, нет, но он опять начнет умничать по поводу уважения и почтения. Арфа скопировала мимику Игоря и стоящая рядом хулиганка, расхохоталась и, подражая манере наставника, грозно изрекла. Ха-ха, выпарю, бывает, детки часто убегают. Тейрон задумчиво проворчал. Про деток я пока не слышал. Золотце отмахнулось. Импровизация. Пришлось к слову. Слышал бы нас наставник, он бы точно устроил взбучку. Хорошо, что он там, а мы здесь. А в это время в комнату, где Игоря застал звонок Тейрона, заглянула Хлея. Седая блондинка продолжала жить в башне Дарвина и не спешила возвращаться в братство Седого Волка, большой животик мешал исполнять функцию охотницы на монстров. Беременная женщина с удивлением посмотрела на экран заклинания «Тайный взор» и, присев в соседнее кресло, с любопытством следила за боем Тейрона со стражей города. Разумеется, она продолжала наблюдать за происходящими событиями после обсуждения компенсации. А когда Золотце спародировала наставника, не выдержала и спросила. «Б, сопляки ни во что тебя не ставят. Ты их учишь, оберегаешь, а они над тобой смеются. Хлея, я же просил не ругаться. Б, я сейчас беременная, мне можно. Так что насчет поведения учеников, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не рыдала», — хмыкнул он. «Кстати о детях, ты хоть знаешь, кто отец ребенка?» Хлея тяжело вздохнула, вспоминая неприятные моменты, и тихо ответила. «В первые дни плена во мне побывала вся стая оборотней, включая Нала, но кроме них в лагерь приходил громадный бык на двух ногах. Б, он чуть не порвал мне. Давай без подробностей», — поморщился Игорь. «Хорошо, После тех развлечений меня начало тошнить. Б. Я опасаюсь, что если зачала от рогатого монстра, то не смогу разродиться. Нал, мерзавец, давно хотел устроить поединок с Роландом, но ждал, пока срок не станет слишком большим. С таким пузом невозможно вытравить плод. Должно случиться чудо, чтобы я выжила после родов. Боишься умереть? Иногда нет, но сейчас переживаю, что умру, так и не отомстив Риесмусу-пожирателю. Я дала клятву уничтожить его и даже пошла в ученицы к охотникам. Тренировалась, как проклятая, сутками напролет, а за эти годы достигла всего середины шестого витка спирали. Думала, ловкостью смогу компенсировать отсутствие силы, но в поединке с Налом поняла, что слишком слаба. Ну что сказать, быва. Хлоя бесцеремонно прервала Игоря. Б. С людьми, может, и бывает, но не с твоими учениками. Детишки выглядят на четвертый-пятый, но Ильма точно почувствовала, что Арфа вышла на восьмой виток, а час назад Тейрон запускал чары уровня Архимага. Б. И вот теперь скажи, как такое возможно? И не говори, что бывает. Кто вы такие? Хлоя, ты беременная женщина. Будущая мать. Значит, находишься под защитой богини судьбы. Я не могу рассказать правду, потому что после этого тебя придется убить. Старичок Дарвин после клятвы вассалитета с середины шестого сразу поднялся до пика седьмого витка, констатировала она. Ты понимаешь, что за все приходится платить, и какова цена? У всех по-разному. Ты расплачивалась натурой, а я изображал няньку. Б. Возможно, мне придется ублажать тебя или любого, на кого укажешь, но я тоже хочу обрести силу и отомстить Риесмусу. Ты понимаешь, что обратной дороги не будет. Я приказываю, ты подчиняешься. Да, Б. Я готова выполнять все, что скажешь, уверенно заявила Хлоя. Тогда располагайся поудобнее и будем следить за приключениями через чур самостоятельных и самоуверенных девиц. А когда я принесу клятву и получу силу, вот родишь ребеночка, тогда и вернемся к этому разговору. А пока наслаждайся зрелищем и учись на чужих ошибках. Глава 25. Более двух суток Тейра не видела наставника. Она самостоятельно занималась медитациями, тренировками и решала вопросы, связанные со строительством новых помещений. Дарвин под чутким руководством дочери герцогини направлял големов, складывающих каменные стены. Оставалось совсем немного и можно класть черепицу. Но понадобилось сделать небольшую паузу. Прибыл караван из города Журдин. К башне подъехали телеги, загруженные предметами быта, мебелью, оружием и невольниками. Тейра понятия не имела, откуда это богатство и, наконец, решилась прервать затянувшееся свидание наставника и беременной охотницы. Подходя к двери с табличкой «Не беспокоить», она ожидала увидеть разбросанные по полу вещи и обнаженные тела, лежащие на скомканных простынях. Ее, конечно, смущал тот факт, что Хлоя ждет ребенка, и размер округлившегося животика будет мешать принимать классические позы, но тетя Рона утверждала, что существует множество вариаций, позволяющих женщинам в положении исполнять супружеские обязанности. Нарисовав перед мысленным взором картину разврата и похоти, она раскрыла дверь и шагнула в кабинет Игоря. Первое, что бросилось в глаза, одетая Хлоя лежала на диване, закинув ноги на табурет и держа в руке горшочек, поедала соленые орешки. При этом она неотрывно смотрела в экран заклинания «Тайный взор» и возмущалась. Б. Ну, кто так лежит? Мальчику уже неудобно. Бородатый атлет сидел за столом и, периодически поглядывая в окно портала, параллельно наносил печати на какой-то амулет. Сам виноват, не стоило думать нижней головой, вот пусть теперь и отдувается. Тейра обошла диван и взглянула туда, куда смотрела беременная женщина. Ей предстала весьма любопытная картина. На полянке под деревом на расстеленном плаще темноволосый юноша лежал на обнаженной блондинке с двумя косичками и совершал энергичные движения телом. Она прикусила мизинец и томно постанывала, норовя повернуться на бок. Парень прилагал массу усилий, удерживая партнершу на спине. Тейра ощутила каплю стыда и жгучее любопытство. «Что вы делаете?» Хлоя, не глядя на дочь герцогини, перекусила очередной орешек и ответила. «Как говорит твой папа, смотрим реалити-шоу. Сказ о том, как Арфа с Золотцем проявили своеволие и отправились на спасение Ариэль. Это та, что сбежала из-под венца. Угу». Пока Дарвин обсуждал приданое, девка кувыркалась с конюхом и поведала о том, как Ариэль попала к работорговцу, очутилась у эльфов и что ученицы Игоря пошли на поиски невесты старичка. «Арфа с Золотцем идут по маяку рабского ошейника, а Тейрон получил подсказку от наставника и без усилий выследил беглянку. Но я не вижу на шее оков, констатировала Тейра. Главный эльф снял артефакт и отдал спутникам. Четверо длинноухих убежали в одну сторону, а командир повел девку другой дорогой. Б. Вот Арфа взбесится, когда поймет, что преследовала не тех ушастых. Почему Тейра наставил спутниц? Это на него не похоже. Хлоя перегрызла новый орешек и пояснила. Арфа уговорила. Она надеется спровоцировать работорговца на активные действия. Но если ей не хватит сил справиться с врагами, воскликнула Тейра. Наставник периодически поглядывает, что у них там происходит, но постоянно держать два тайных взора слишком неудобно. Б. У меня глаза разбегаются. Он обещал позвать, когда произойдут хоть какие-нибудь события, сообщила Хлоя и, повернувшись к Игорю, спросила. Что там? Все еще идут по лесу, эльфы отличные следопыты, ответил бородатый атлет, они водят погоню по буеракам, а сами втихомолку посмеиваются над гореловцами. А как же тогда Тейран догнал Риэль? Полюбопытствовала Тейра. Она сбежала от главаря и угодила прямо в руки твоему братцу. Он обещал защитить бедняжку, а она, в знак благодарности, раздвинула ножки. Б. Судя по ауре, Ариэль под заклинанием похоти и готова лечь с кем угодно. Та еще б, пояснила Хлоя. Давным-давно на меня навесили такую же пакость и я трудилась в лагере маркетанток. С этого дня у девчонки начнется насыщенная личная жизнь. С одной стороны меня это немного напрягало, довольно сложно постоянно контролировать зов плоти, но коль уж добиралась до койки, получала невероятное наслаждение от общения с мужиками. Вы хотите сказать, что Ариэль придется работать в борделе? Удивилась Тейра. Хлоя отрицательно покачала головой и пояснила. Сейчас наставник сделает амулет и передаст сыну. Тот отключит заклинание, и девка придет в себя. Раз уж Ариэль опорочили, Дарвин вряд ли возьмет ее в жены, но в качестве наложницы это б, сгодится. А не захочет старичок, я возьму под опеку. А тебе зачем девушка? Округлила глаза дочь герцогини. Б. Я всех люблю. Многозначительно усмехнулась беременная женщина, а потом добавила, или ты примешь в свиту новую фрейлину. Внезапно на экране появился новый персонаж, главный эльф. Он закричал, верни мою дочь. Полуголый Тейран скатился с обнаженной Ариэль и потянулся к мечу, но клинок блондина с длинными ушами лег на шею парня. Игорь развернулся на стуле и выразительно посмотрел на Хлою. Я просил следить за обстановкой. Б. Я следила, оправдывалась беременная женщина. «Ты подглядывала за неумелыми действиями юных любовников», — проворчал бородатый атлет. «Если ушастый оттяпает Тейрону голову, я спущу с тебя шкуру». «Наставник, разве вы не можете проложить пространственный коридор и спасти сына?» «Могу, но нахрена, он сам виноват. Нечего уж развешивать и кувыркаться с девицей, не озаботившись элементарной безопасностью». «Папа, ты позволишь Тейрону погибнуть?» — воскликнула Тейра. «Ну что сказать, бывает», — рефлекторно ответил бородатый атлет и мрачно изрек. «Я подстрахую, но если этот похотливый осел сам не выкрутится из глупого положения, выгоню к ядрене фене, ибо надо думать головой, а не головкой. А если не сможет?» — осторожно спросила Тейра. «Верь в брата, потому что лично я начал в нем разочаровываться», — произнес Игорь и тихо проворчал под нос. «Ну что, балбес, шевели мозгами. Вспоминай, что алмазный доспех какое-то время держит даже удар адамантия. Давай, думай». Тейран словно услышал подсказку и в долю секунды активировал защиту. Пламя вспыхнуло ровным цветом и покрыло тело плотной огненной энергией. В этот раз детали нематериальных лад выглядели проработанными, и казалось, что молодой брюнет в мгновение ока облачился в красную кирасу и шлем. Эльф отшатнулся от неожиданности, но быстро вернул самообладание и нанес рубящий удар. Тейран не стал блокировать, а перекатился к ножнам с мечом и, обнажив клинок, провел контратаку. Эльф не отступил под неудержимым напором, а перехватив инициативу, начал наседать на юного противника. Не облачись Тейран в доспех, он бы успел получить не менее дюжины ран, но эльфу надоело фехтовать, и в тот же миг с ближайшего дерева наклонилась ветка, попытавшаяся опутать тело брюнета. «Вы глупец!» — воскликнул Тейран, глядя на вспыхнувшую сырую древесину. «У меня защита из огня. Куда вы тянете ко мне жалкие прутики? Ладно бы подняли каменную волну или создали под ногами яму, но дерево против пламени. Неразумный ход. Раз уж вы применили чары, я тоже не стану проявлять благородство. Победителей не судит». Взмах мечом и со острия слетел серп белого пламени. Сгусток энергии без усилий прожег защиту эльфа и почти перерубил левую руку с артефактом щита. Очередная волна спрессованного жара рассекла бедро, и блондин с длинными ушами завалился на бок. папа!» — закричала Релли, прикрыла эльфа собственным телом. «Не убивай его! Прошу прощения, благородная дева, но разве вы не из семьи господина Спот?» «Да, но это мой родной отец. Он полюбил маму, но родственники не позволили ввести в семью полуэльфику», — пояснила Рель. «Маму хотели убить, и она сбежала. Леонид Спот встретил несчастную беременную девушку и взял в жены. Отец не смирился с потерей и искал маму, а когда нашел, понял, что она счастлива в браке». «Б, какая чушь», — фыркнула Хлея. «Видела я эту свиристель. В глазах тоска и смертная скука. Ей бы нормального мужика, а то она поглядывала на Тейрона, как кошка на сметану». «Так вот куда по ночам бегает Стэн», — воскликнула Тейра. «А я все понять не могла, с кем он постоянно получает удовольствие». «Серьезно», — хмыкнул Игорь. «Красава, нашел себе подружку». «Да, и судя по всему, она тоже не прочь развлечься», — констатировала дочь герцогини и с усмешкой добавила. «Но он до сих пор скучает по Доре. Ну что сказать, б, любовь зла, а похотливые самцы этим пользуются», — вставила реплику Хлея. А тем временем события на небольшой полянке продолжали развиваться. Ритурнель из рода опавшего листа поведал о самовольной отлучке из эльфийского леса, расположенного за горным хребтом. Он куратор выпускников школы егерей, но команда должна проходить практику совсем в другом месте, а они сунулись в темные княжества. Стремительный рейд на юг в земли рода Спот, диалог с бывшей возлюбленной Свиристель, поиск дочери и принятие решения позаботиться об Риэль. На вопрос Тейрона, зачем девушка сбежала от отца, она ответила, что эльф не пожелал удовлетворить ее физические потребности, и пришлось искать развлечений на стороне. Увидев раны того, кто отнесся к ней с добротой, похоть отошла на второй план, уступив место здравому смыслу. Она умоляла спасти эльфа, и молодой брюнет задумчиво произнес: «Я в затруднении. Если обратиться за советом к наставнику, он напомнит, что нельзя оставлять врагов за спиной, и я склонен с ним согласиться, но ты так не поступишь», — с надеждой в голосе спросила Риэль. «За все приходится платить. Ты вернешься домой и выйдешь замуж за Дарвина. За старика? Ни за что. Он же не сможет делать детей». «Давайте рассуждать здраво», — предложил Тейрон. Он поинтересовался у эльфа, куда тот собрался идти, если бы дочка не сбежала развлекаться. «Сможет ли Ритурнель прокормить и обеспечить все потребности молодой девушки? Есть у него знакомые на южном полушарии, или может стабильная работа?» «Да, в темных княжествах часто появлялись эльфы и оставляли после загулов множество полукровок, но чистокровные возвращались на север, а сбежавшему куратору егерей некуда податься. Когда в школе узнают о самовольной отлучке, его изгонят из рода. Мало того, на преподавателя начнется охота, как на преступника, подвергшего опасности жизни студентов. Но есть два варианта. Первый – Ритурнель заключает с Тайраном договор о ненападении и догоняет четверых выпускников, чтобы вернуться на север. Второй – становится союзником наставника, переселяется в башню и растит внуков от Дарвина. Но Ариэль не хочет замуж за старика», – напомнил эльф. «Да, я бы вышла за тебя», – заявила девушка. «После того, как ты сбежала, он и сам может отказаться. Надо выяснять у него. Он морщинистый и плешивый», — добавила Риэль, — «а ты молод и хорош собой. Ладно, раз уж ты не хочешь сохранить жизнь отцу, я сделаю так, как бы посоветовал наставник. Ты можешь остаться и умереть вместе с ним или отойти и наблюдать за его смертью. Я приму любое твое решение», — безразличным тоном произнес Тейрон. «Я готов уйти на север. Риэль, возвращайся к маме. Возможно, колдун не захочет жениться на девушке, сбежавшей из-под венца. Тогда ты найдешь себе молодого мужа». Тейрон положил рядом с эльфом свиток исцеления и пояснил, что нужно делать. Затем взял Риэль за руку и повел в сторону города Журдин. Отойдя на приличное расстояние, он вызвал наставника и попросил забрать девушку в башню. Игорь выслушал сына и задал множество вопросов об арфе и золотце, изображая полное неведение того, что происходит. Потом посоветовал оставаться на месте, пока он сможет перенастроить портал, а сам взглянул на Хлою и поинтересовался: «Ну что там наш эльф?» Продолжая следить за полянкой, седая охотница ехидно усмехнулась и ответила: «Б, как ты и предполагал, ушастый натягивает тетиву и смазывает ядом бронебойные наконечники, а свиток рассмотрел, но лечился собственным артефактом. Сейчас убедимся, что эльф собрался избавиться от Тейрона и вернуть дочь, а потом, кстати, а что потом?» «Сюрприз будет», — хмыкнул Игорь. «Развратной малолетке не интересен дедок, будет ей внучок Дарвина. Хлоя с любопытством посмотрела на бородатого атлета. «Б, и откуда ты его возьмешь?» «Сделаю из старичка». «Так бывает», — удивилась Тейра. «В нашей жизни все бывает. Было бы желание, а возможности найдутся. И поможет нам в этом эльф-клетвопреступник. Неплохо бы выяснить, как он собирался обойти магический договор о ненападении и остаться безнаказанным». Версия о покушении оказалась верной. Ретурнель достал из пространственного кольца небольшую пластинку с надписями, торжественно что-то прошептал и пошел по следам Тейрона и Ариэль. Догнав их на очередной полянке, выбрал подходящее место для уверенного поражения цели и поднял лук. К величайшему сожалению, несостоявшийся убийца слишком поздно заметил свалившегося ему на голову бородатого атлета. Благодаря окну тайного взора Игорь без проблем проложил курс и очутился точно за стрелком. Затем шаг назад вместе с бессознательной тушкой на плече и жесткая фиксация пленника. Пока эльф находился в прострации, Игорь вызвал Дарвина. Старик вошел в кабинет и с удивлением уставился на связанное тело. «Это кто? Твой второй шанс на счастливую жизнь с молодой женой. Она слегка растеряна, напугана и нуждается в сильном защитнике. Но, как и любая девушка, мечтает о красивом принце на белом коне. Чтобы хотя бы частично соответствовать представлениям невесты, мы проведем ритуал, и ты помолодеешь. Но, как сам понимаешь, за все приходится платить. Тебе придется сменить имя. Например, Дартмунд внук Дарвина, дрожь земли. Хочу остаться Дарвином, но могу взять приставку младший. Но прозвище точно придется менять. Легко. Буду зваться Каменный Кол», — заявил Дарвин. «А что за ритуал? Кто автор заклинания? На чем основан? Какие ингредиенты нужны? Автор погиб от руки моего наставника, а все, что необходимо, у нас есть», — указывая на эльфа, ответил Игорь. «Все просто. Ты получаешь связь единения с пленником и вытягиваешь из него энергию. Желательно не до конца, а то ушастый еще пригодится. Надеюсь, у тебя нет каких-нибудь моральных запретов на непричинение вреда эльфам». Дарвин округлил глаза от удивления и отрицательно покачал головой. «Я готов убить любого, кто мешает осуществить мечту. Не переживай, скоро Тейрон станет сильнее, и они с Тейрой поедут возвращать то, что принадлежит им по праву рождения. А Дарвин-младший по прозвищу Каменный Кол останется здесь на хозяйстве с молодой женой». Ритуал прошел без проблем, и старичок снова стал 20-летним парнем. Конечно, его стати не выдерживали никакого сравнения с мускулистой фигурой Тейрона, но теперь он не выглядел плешивой развалиной с куцей бородкой. Игорь активировал пространственный переход и, выделив в сопровождении наездника на носороге-быке, отправил жениха на свидание с невестой. Слегка постаревший эльф продолжал лежать привязанным к столу и взирал на бородатого атлета как кролик на удава. Сначала он пытался призвать энергию из источника, но, лишившись кольца с записанными чарами, не смог сотворить ничего опасного. Игорь расчертил вокруг него печать, поглощающую разлитую энергию. Осознав, что шансов выбраться не осталось, он попытался договориться. «Вы понимаете, что меня будут искать. В ваших интересах отпустить чистокровного. А давай ты расскажешь, как планировал нарушить договор о ненападении, и тогда тебя не убьют», — предложил Игорь. «Честно-честно. Ну так что, твой ход». Почти час Ретурнель торговался и в конечном итоге сумел выбить для себя преференции. Осталось скрепить договор очередной клятвой, но вмешалась Тейра, показывая Игорю серебряную пластинку с надписями. «Смотри, что у меня есть». Я сначала не поняла, что он шептал после излечения, но потом покопалась в его вещах и нашла обманку злобных духов, специальный артефакт для развратников. «У Альберта есть такой же». Я как-то спросила, что это, но он не ответил. Тогда полезла в библиотеку и вычитала, что при помощи пластинки снимали именные проклятия, но можно нарушать обеты и ничего тебе за это не будет. А разве договор о ненападении имеет отношение к браку? Нет, но клятва есть клятва. Если она не скреплена кровью, ее можно обойти. Например, его зовут Ретурнель из рода Опавшего Листа, а перед изменой он поменяется именем с пластинкой и станет зваться Безродным или Безымянным. Обычно проклятия и злобные духи переселяются вслед за кусочком ауры. Через сутки действие артефакта отменится, имя вернется, а Ретурнель не нарушит никаких клятв, ведь убивал Безродный. Игорь изогнул домиком бровь и, нахмурившись, проворчал. «Какой-то бред. Как пластинка может принять личность человека? Имя. Только имя переселяется вслед за частицей души», — пояснила Тейра и воскликнула. «И вообще, я что читала, то и пересказываю». Игорь расфокусировал взор и, взглянув на пластинку, хмыкнул. «Уж не знаю, кто кто писал трактат об этой обманке, но он исказил суть. Это амулет ложной ауры. Ты просто накидываешь на себя чужую личность. Все понятно. Ну что, безродный, безымянный, с тобой все ясно и ты больше не нужен. Ты обещал мне жизнь, разумеется. Я всегда держу слово, но жить можно по-разному. Например, в виде каменной статуи. Кстати, гордись, ты станешь первым стражем. Драться ты вроде умеешь, так что получишь в руки меч и встанешь на входе в опочивальню. Как ты и хотел, будешь приглядывать за дочкой. Игорь надел на голову эльфа шлем с лицевой маской уродливого демона и применил заклинание окаменения. Вещи остались обычными, а тело обратилось в гранит. «Папа, это вообще что?» – воскликнула Тейра. «Каменный страж. Есть два режима. Пассивный и активный. Он либо просто стоит, либо действует по приказу. А кто имеет право отдавать команды? Пока только я, но скоро передам управление тебе и Дарвину». Хлоя периодически поглядывала на манипуляции с эльфом, но никак не реагировала на необычную магию наставника. Большую часть времени она смотрела то на один экран с Тайраном, Ариэлли помолодевшим Дарвином, то в маленькое окошко тайного взора, настроенного за наблюдением за Арфой и Золотцем. Внезапно она встрепенулась. «Б, невероятно, это же Ставрит, точно Ставрит. Ну, здравствуй, гаденыш, давно не виделись». Глава 26. Бородатый атлет, не глядя на экран, задал вопрос. «Кого ты там увидела?» «Ставрида, первого ученика мастера Садана», сообщила Хлея. «Эти имена ни о чем не говорят. Можно как-нибудь конкретизировать?» «Б, наставник, вы порой как скажете, что даже мне, принцессе с образованием, сложно понять, что сие значит», проворчала Хлоя и неожиданно сообщила. «Диван промок, не понял, какой диван?» «Б, кажется, у меня отошли воды, как-то рано, мамочки, я рожаю». Игорь с удивлением посмотрел на седоволосую девицу. Она начала часто дышать, отчего покраснел шрам на лице, а в глазах застыл испуг. «И что ты так переживаешь? Многие женщину до тебя рожали и ничего с ними не случалось, и ты тоже станешь мамашей». «Б, ты не понял, слишком рано, срок не подошел, значит, я понесла от демона». «Ну что сказать, бывает, девки часто залетают», — проворчал Игорь и повернулся к дочери. «Тейра, не стой столбом, вскипяти воду, отправь Стена в ближайшую деревню или к семье Спот, наверняка они знают повитуху и подберут кормилицу. Давай, шевелись, там приехали трофеи Тейрана. Среди них есть взрослые женщины. Может, и лекари найдутся?» – предложила брюнетка. Она растерялась только в первое мгновение, но быстро справилась с нахлынувшими эмоциями. «Я сейчас. Какую комнату подготовить? Или хочешь оставить Хлою в кабинете? Диван придется выбрасывать», – констатировал Игорь. Хлоя, поглядывая на промокшую ткань, попыталась изобразить на лице смущение, но внезапно снова поморщилась и простонала. «Б, что-то не так, кажется, я не переживу роды. Уф, наставник, свяжись с Арфой и скажи, что Ставрит умеет внушать. Он наколдовывает девушек, их одолевает похоть. Уф, я не хочу умирать, не отомстив. Предупреди их, пусть убьют хотя бы этого ублюдка». Игорь тяжело вздохнул и взял Хлою за руку. «Ох, вечно какие-то сложности. Давай ты не будешь паниковать. Сейчас найдут повитуху, и она поможет. А я дам немного сил, чтобы ты не боялась. Все будет хорошо». Тейра не стала задерживаться в кабинете и отправилась на поиск доктора. На удивление нашла выпускницу Академии магии Империи Пиастра. Некая Кейсиас получила диплом по специализации лекарское искусство. На вечере выпускников она слегка напилась и очнулась в цепях в трюме воздушного корабля. Далее клетка в темных княжествах, тренировки у мастера боли, рабский помост и бордель. Эффектная блондинка с пухлыми губами пользовалась популярностью. За решеткой она познакомилась с рыженькой полуэльфикой, а в заведении для взрослых судьба свела с серокожей полуэльдерой и белокожей брюнеткой из народа лунь, метисов, практикующих путь воинов духа. До того, как получить блокирующие магию ошейники, все четыре девицы достигли пятого витка спирали могущества и отличались отменным здоровьем и физической выносливостью. Само собой получилось, что они пользовались спросом у клиентов, и им нередко приходилось участвовать в оргиях. Недавно по темным княжествам прошел слушок. Риесмус-пожиратель снова собирает армию в поход. Владелец борделя здраво рассудил, мол, если похотливый захватчик отнимет красивых невольниц, заведение понесет убытки. Дабы не доводить до финансовых потерь, блудниц продали работорговцу. Квинтин Клинт привез их в городок Журдин и выручил круглую сумму, передав права собственности наследнику одного из трех влиятельных родов. Атейран перебил лидеров шнеков и варшавских, и девицы попали в башню Дарвина в качестве трофеев. И все бы ничего, но с них до сих пор не сняли блокираторы магии, ограничивающие поступление энергии в организм. К сожалению, ключ, отпирающий ошейник, остался в городе, и девушки страдали от сильного переутомления. Когда Тейра выяснила, что лекарка ослаблена, дочь герцогини привела Кейси в кабинет и задала вопрос Игорю, сможет ли он снять блокиратор. Бородатый атлет кинул брюнетке амулет, сообщив, что делал универсальную отмычку для сына, но пока не отдал, а значит, можно воспользоваться игрушкой и освободить невольницу. Кейси опасалась момента отключения замка, в ошейник встраивали артефакт контроля с функцией защиты от взлома. В случае неудачи, рабыню парализует, а возможно удавит или оторвет голову. К счастью, все обошлось без эксцессов, и блондинка смогла ощутить энергетические потоки. Однако, несмотря на повышенный магический фон, нужно время, чтобы восполниться. Она объяснила причину задержки, но Игорь скомандовал помыть руки и приступать к извлечению младенца. Выпускница академии тихо выругалась, но не посмела возражать. Проведя осмотр пациентки, вынесла вердикт: молодая мамаша не выживет, потому что носит под сердцем трех младенцев от разных отцов демонического происхождения. Перед появлением на свет детки-чудовища имеют привычку вбирать в себя жизненную силу матери и стремительно расти прямо в чреве, дабы разорвать скорлупу яйца. Здесь не один, а три полудемона комбиона, то есть маленькие монстры будут соревноваться между собой, кто больше выпьет, тот и сумеет окрепнуть. Игорь задавал уточняющие вопросы, и Кейси обстоятельно отвечала, попутно рассказав, что в борделе видела рождение двух детей старших демонов. Разумеется, роженицы не выжили, но кого волнует судьба рабынь? Все диалоги проходили под аккомпанемент вопли Хлои. Она орала благим матом, требуя избавить от мучений, а в перерывах между схватками слушала, о чем говорила акушерка. Авторитетное мнение дипломированного лекаря не добавило оптимизма, вызвав депрессию, плавно переходящую в истерику. А Игорь не любил женских слез. Осознав, что традиционные роды приведут к летальному исходу, дал команду делать кесарево сечение. Усыпив будущую мамашу, приказал Кейси вскрыть живот и достать трех младенцев. По завершении операции, применили свиток с заклинанием большого исцеления, и пациентка погрузилась в живительный сон, а детишек поместили в малую сферу неизменности. Сложные чары позволяли удерживать любых заключенных, включая призраков, лордов бездны или герцога Фада. В течение года организм пленника проживал один и тот же день, то есть не старел и не истощался. Пока возились с Хлои, приходила и уходила Тейра. Она с любопытством поглядывала на примененные заклинания, а когда завершилась процедура изъятия демонических чад, завалила наставника вопросами. Дочку герцогини интересовало, каким образом ему удается создавать сложную магию без использования артефактов. Тот пожал плечами и, произнеся традиционное «бывает», добавил: «долго ли умеючи?» После того, как ученица почти час уговаривала поделиться секретом, он сподобился объяснить: у него хорошая зрительная память, нормальное воображение и отлично развито пространственное мышление. То есть он представляет, как рисует вязь знаков заклинания, затем активирует импульсом силы из собственного источника, но не забывает вставить блок подпитки из окружающей среды. Можно сказать, выполняет работу Стена по написанию свитка, но не на бумаге, а в голове. Некоторые чары ему удается запомнить целым блоком, что способствует ускорению процесса. Например, почтовый портал получается за долю секунды. В давние времена лысый отморозок Айс Ди Отмер специально долго тренировался, чтобы смертельно удивлять врагов коварными ударами. Далее прозвучала лекция на тему различия активации плетения и боевых арканов. Чтобы настроиться на нужный лад и выдать положительный результат в виде какого-нибудь атакующего заклинания, чародеям классической школы магии приходится произносить вслух определенные слова или фразы. Подобные действия вызывали в памяти цепь ассоциаций, а звуковые колебания вводили организм в резонанс с окружающей средой. Воины духа, чтобы добиться аналогичного результата, складывали пальцы в нужную конфигурацию. Чернокнижники и демонологи чертили пентаграммы, а местные жители вообще себя не утруждали, предпочитая использовать артефакты. И ладно бы создали большой ассортимент, так нет же, у них одно кольцо бьет разными чарами, в зависимости от того, как много вложил силы в удар. Монолог длился более часа, но девушки не прерывали лектора. Он рассказывал с подробностями, приводя различные примеры из жизни, а иногда демонстрировал то или иное заклинание, показывая возможности обученного волшебника. При этом он, не стесняясь в выражениях, едко комментировал навыки магистров этого мира. И градус сарказма мог бы достигнуть небывалого уровня, но внезапно в кабинет вошел Стэн, а вслед за ним белокурая красавица в зеленом декольтированном платье из дорогого атласа. Женщина устремилась к лежащей на диване Хлое и, убедившись, что молодая мамаша просто спит, окинула присутствующих надменным взглядом. Затем подошла к Тере и, брезгливо скривив губы, изрекла: «Я так понимаю, ты и есть ученица местного колдуна, как там его, Дарвин, дрожь земли? Я, княгиня Лада Вектор, урожденная Эладинуэль Дрозофила из рода Флор. Я требую, чтобы вы обеспечили уход за Эммануэль Хлорофилу, перенесите ее в покое, надлежащие статусу принцессы, и пригласите знающего лекаря, а не какую-то селянку в вульгарном наряде. Пусть проведет осмотр и применит лечебный амулет». Дочь герцогини с удивлением посмотрела на Стэна и поинтересовалась: «Тебя отправили к Леониду с подзакормилицей, а ты кого притащил?» Юноша поморщился, как от зубной боли. Стоило приехать в поместье, как на пороге столкнулся с княгиней. В прошлом году она посещала империю и общалась с ректором института, хотела поговорить с сестрой, но не застала Хлою. Опознав во мне слугу магистра Терезы Пламенной, Лада потребовала привести к хозяйке. Я объяснил, что сейчас служу вам. Слово за слово, и она выяснила, для кого нужна кормилица. «Так, где она?» — с нетерпением вскликнула Тейра. «У княгини новорожденные близнецы. Единственную женщину с ребенком отдали ее малышам. Свиристель обещала отправить людей в дальнюю деревню, но сама не особо верила в успех. Там вроде нет беременных». Княгиня наблюдала за диалогом, а после воскликнула: «Я так понимаю, вы проявили ко мне неуважение, игнорируете мои приказы, шушукаетесь у меня за спиной. У вас проблемы с мировосприятием. Этот сарай, именуемый гордым названием «Башня чародея», располагается на землях княжества. Одно мое слово, и сюда явятся ратники, чтобы снести строение до основания». Окинув пренебрежительным взором скромную обстановку кабинета, белокурая красавица задержала взор на бородатом атлете. Он разглядывал гостью истинным зрением и не обращал внимания на гневные взгляды княгини. Но она не успела выразить возмущение, потому что завибрировал амулет связи, и Игорь задал вопрос: «Что случилось?» — послышался голос Тейрона. «Наставник, подскажите, пожалуйста, какое-нибудь заклинание или печать для полного уничтожения тела и души. На кого ты так рассердился, что хочешь лишить нормального перерождения? Только не говори, что вы с Дарвином не поделили Ариэль. Ему безразличны ее прошлые связи. Дарвин не собирается заводить с ней детей, а использует в качестве наложницы. Вон оттащил девицу в кустике и пыхтит», — пояснил Тейрон. «Печать мне нужна для общего развития». «Для общего, говоришь, и прямо сейчас? Это горит, не потерпит до завтра, желательно сегодня», — замялся Тейрон. «Колись, что натворил. Или дай угадаю, тебя попросила Арфа. Она не хотела вам говорить, что у нее случилось. Судя по рассказу, она столкнулась с каким-то совратителем. Когда у него не получилось околдовать Арфу и золотце, он превратился в неубиваемого бугая с отличной регенерацией и умением заглушать боль. И ты до сих пор не примчался к ней на помощь», — удивился Игорь. «Арфа вогнала ему стилет в затылок и хочет провести допрос, а тот совсем не боится, заявляя, что его невозможно убить». «Понятно. Объясни ей, что такие печати слишком сложные и требуют определенных навыков. Но напомни о том, что в арсенале заклинания инкуба есть чары, увеличивающие чувствительность нервных окончаний. Затем можно применить иссушающее испепеление, а после запечатать душу жертвы в кристалл у камня боли. Впрочем, до этого не дойдет. Как только пациент почувствует запах поджариваемой шкурки, он запоет соловьем. Все эти чары Арфа знает, так что у нее не должно возникнуть вопросов с построением плетений. Но я-то слышу о них впервые. А ты сможешь пытать беззащитного человека?» — удивился Игорь. «Нет, но чистоплюйство не доведет до добра. Впрочем, как только вернешься, я покажу, что и как. А пока поищи наших новоявленных палачей, но не показывайся им на глаза. Чует мое сердце, эти засранки обязательно вляпаются в какую-нибудь мутную историю». Княгиня слушала беседу учителя и ученика, а после воскликнула: «Я хотела поговорить с хозяином башни. А это кто? Охранник? Почему в комнате с больной находится мужлан с дурными манерами? Он не похож на Дарвина, дрожь земли». Тейра тяжело вздохнула и перевела взгляд на Стэна. Тот пожал плечами и сообщил: У княгини близнецы, мальчик и девочка. У обоих детей ауры напоминают энергетический слепок Мэри Сью. Только из-за этого я пригласил ее сюда. На самом деле Свиристель шепнула, что недавно скончался правитель города Будар, князь Рудольф Вектор. Власть захватил его брат Ральф. Лада приехала к Леониду Спот в поисках поддержки притязаний на трон для сына. Тейра округлила глаза от удивления. А что же она такая наглая? Когда нам с Тайраном стало ясно, что муж мамы хочет от нас избавиться, мы вели себя более разумно и не нарывались. Видимо, Лада до сих пор не осознала, что как только Шурин их найдет, близнецы сразу погибнут. Ей самой, в лучшем случае, придется делить ложе с убийцей ее детей. Хотя вероятнее всего произойдет несчастный случай со всей семьей. Я соберу под знамена сторонников. Вассалы клялись Рудольфу и его потомкам. Княгиня забыла, что живет в темных княжествах. Здесь патриархат и никто не станет подчиняться женщине, сообщила Тейра. Это вам не вольные города, где герцогини правят наравне с герцогами. К тому же близнецы от любовника, вставил замечание Стэн. Да как вы посмели обвинять меня в адюльтере? Я верная жена и не изменяла мужу. Стэн снова пожал плечами и пояснил. Ауры старших дочерей и близнецов сильно отличаются. Если провести ритуал сродства, сразу станет ясно, что у них разные отцы. Я могу произнести клятву. Молчавший до этого бородатый атлет вставил ехидное замечание. И сгореть, как лгунья. Игорь взмахнул рукой и посреди комнаты замерцал странный знак. Когда сияние погасло, он приказал: «Раздевайся». Княгиня задохнулась от возмущения и хотела высказаться по поводу наглого требования, но неожиданно осознала, что распускает шнуровку корсажа. Что происходит? Почему я снимаю одежду? Кольца, амулеты, медальоны, все долой, добавил Игорь и расфокусировал взор. Но я не понимаю, продолжая выполнять команду, пролепетала княгиня, молча. Оборвал ее бородатый атлет. Покрутись. Обнаженная женщина развернулась и замерла. При этом она начала кусать губы и часто дышать. Тейра понаблюдала за ней и, переведя взгляд на Игоря, шепнула. Папа, может вас оставить? Зачем? Ну ты и голая княгиня. Ты так внимательно на нее смотришь, истинным зрением. Тебе тоже не помешает взглянуть на ее ауру. Что видишь? Тейра расфокусировала взор и, поморщившись, констатировала. Она нагревается. Видимо, ее смущает столь странная ситуация. Смотри на энергетические линии. Ну да, все тело пронизано светящимися нитями. Когда ты успел ее околдовать? Это не я, проворчал Игорь. На ней спящие заклинания контроля тела. И, судя по всему, поставили давно. Не могу понять, где блок, отвечающий за похоть. Развернись. Княгиня выполнила приказ и снова стала по стойке смирно. А он есть, уточнила Тейра. Стэн тоже смотрел на женщину истинным зрением и сообщил. Она возбуждается, но я тоже не вижу чар инкуба. Может, это ментальная команда? Тейра возразила. Вам не приходило в голову, что она просто стесняется. Поэтому тело нагрелось. Внизу живота, усмехнулся Стэн. Стоит ей позволить двигаться, как она займется самоудовлетворением. Я часто наблюдал за Терезой. Она любила подобное состояние. Игорь усмехнулся и, глядя в глаза княгини, задал вопрос. Расскажи о любовнике. Обнаженная красавица покрылась пунцовыми пятнами и с негодованием воскликнула. Я не изменяла мужу. Даже во сне только он приходил ко мне. А с недавних пор мне снилось, что я лежала на супружеском ложе сразу с двумя Рудольфами. Глава 27. Задавая вопросы и получая правдивые ответы, Игорь пришел к выводу, что некий Казанова умел ставить заклинания из арсенала магии света. Мало того, ему удавалось принимать чужой облик. Эта история напомнила о похождениях бога-громовержца Зевса, который считался большим любителем чужих жен. А этот ловелас имел фетиш, не просто совращал женщин, ему нравилось, когда рядом спал муж. Видимо, его возбуждала опасность, мол, сейчас супруг очнется и устроит скандал. Так или иначе, но этот мистер Икс зачал близнецов и на протяжении всего срока беременности приходил в спальню, дабы проводить медосмотр и убедиться в том, что с будущей мамашей все в порядке. Когда Тейра поинтересовалась, для чего так рисковать, Игорь объяснил. Если мужчина значительно сильнее женщины, существует вероятность того, что произойдет ускоренное развитие плода. Близнецы будут тянуть из мамы все соки, и она просто погибнет, как с Хлоей. Если бы она доносила весь срок, младенцы бы стали слишком большими. Впрочем, они и так почти убили мамашу. Если бы я не вливал в нее энергию, она бы не выжила. Но у Хлои три демона, возразила Тейра, а у княгини обычные дети. Любовник Лады не человек, он из крылатого народа», — уверенно заявил Стэн. «Я думаю, это один из божественных близнецов, эпический волшебник Мартин Сью. Я видел ауры младенцев, они идентичны энергетике Мэри Сью, та же структура, но насыщенность разная. Даже сейчас они находятся на третьем витке спирали могущества, а когда подрастут, станут невероятно сильными. И что нам это дает?» — поинтересовалась Тейра. «Потенциальные проблемы с одним из эпических магов», — констатировал Игорь и начал разглядывать обнаженное тело обычным взглядом. «Что ни говори, а вкус у Мартина хороший. Лада почти такая же красивая, как Хлоя. Папа, так нам выйти?» — снова поинтересовалась Тейра. «В отличие от Тейрона, я предпочитаю думать головой. Как только Лавелас узнает, что князь загнулся, он примчится спасать мамашу и детишек. Сразу увидит, что кто-то попользовал его игрушку и обидится. А оно мне надо устраивать разборки с эпическим магом. Я понимаю, что рано или поздно придется мочить этих извращенных близнецов, но делать это нужно на родном поле. Если встретиться с ними без подготовки, есть вероятность перейти в разряд воспоминаний. Папа, ты серьезно собираешься сражаться с Мартином Сью?» – удивилась Тейра. «И с Мэри тоже. Логичнее их разделить и бить по одному, но чутье подсказывает, что подобная стратегия ошибочна. Придется убирать одновременно. Впрочем, подумаем об этом позже, а сейчас надо обезопасить вас. Поищем другое место, а то скоро сюда приедут молодчики князя, а вслед за ними припрется Мартин. Нам такого счастья не нужно. Папа, так ты собираешься совращать княгиню или ей можно одеваться?» Обнаженная красавица передернула плечами и по телу прошла легкая дрожь. Стэн заметил состояние Лады и вставил замечание. «Ей бы сейчас мужчину, и она вознесется на вершину блаженства». Тейра возмутилась. «Тебе не хватает свиристель, а при чем здесь я?» — удивился юноша. «Лада хочет возлечь с наставником». Игорь усмехнулся и, окинув женственные формы оценивающим взглядом, проронил: «Заманчиво, но я воздержусь. Княгиня, надеюсь, вам хватит ума не пытаться возвести сына на трон. Никто не пойдет за ребенком от любовника. Потерпите лет 20. Пусть повзрослеет, окрепнет и, возможно, тогда». Лада тряхнула головой, словно прогоняя наваждение, и фыркнула. «А что делать сейчас? У меня две старшие дочки. Их нужно выдать замуж, а кому они нужны без приданого? В темных княжествах им одна дорога, в наложницы. А я желаю им счастливой семейной жизни и радости материнства. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем вы втроем окажетесь в постели Мартина Сью. Впрочем, меня это не касается. Мне безразлична ваша судьба. Вам сообщат, когда Хлоя пробудится от лечебного сна, а пока одевайтесь и возвращайтесь в поместье Леонида Спот. Стэн тебя проводит». Княгиня неспешно облачилась в платье, при этом странно поглядывая на бородатого атлета. В конечном итоге она вышла из кабинета. Вслед за ней отправился юноша. Тейра дала знак Кейси покинуть комнату и, дождавшись закрытия двери, задала вопрос. «Папа, я не понимаю тебя. Ты отказался от такой эффектной женщины. Почему? Во-первых, она сестра Хлои. Во-вторых, любовница эпического мага. И в-третьих, ты считаешь, нам больше нечем заняться, кроме как совращать самоуверенных аристократок. Надо подготовить поле для боя с Мэри Сью, выяснить, чем закончилась история Арфа и неубиваемого монстра, женить Дарвина на Ариэль, подыскать безопасное место жительства, а то чует мое сердце, в ближайшем будущем припрутся ратники нового князя за головой Лады и близнецов. Короче, дел полно, а я бездельничаю». Тейра внесла предложение. «А что скажешь по поводу окрестностей Фландра? Моя знакомая живет неподалеку от города в уединенной долине. Она могла бы поселить нас в охотничьем домике. Что за знакомая? Помнишь, я рассказывала, Эльма вышла замуж и родила дочку, а потом ее столкнули с лестницы, и она повредила спину. С тех пор лежит и не может ходить. Я подумала, что могла бы отдать ей лечебный пояс-корсет. Ты бы излечил ей позвоночник, и она, в знак благодарности, у меня на лбу где-нибудь написано: добрый доктор Айболит». «Кто такой Айболит?» «Добрый доктор. Он помогает всем сирым и убогим». Тейра внимательно рассмотрела лицо бородатого атлета и изрекла: «Надписи не вижу, но это ничего не значит. Ты же действительно добрый и отзывчивый. Вон, Хлою приютил, вливал в нее энергию, лечил, помог разродиться, и золотцу оказал поддержку. А про Арфу я вообще молчу, ты же с ней возишься, как с родной дочерью, хотя, по сути, она для тебя никто. Она дочь наставника», — пожал плечами Игорь. «Я несу за нее ответственность. Я ни о ком не забочусь, но понимаешь, Эльма, дочка маминой подруги госпожи Клеальджар, сначала женщина родила близнецов, мальчика Элдара и девочку Эльму, а потом 7 дочерей подряд. Элдар учился вместе с Тайраном в школе воинов духа. Брата и сестру называли Шельма с тормозом. Он, конечно, слегка стеснительный, но я хотела выйти за него замуж. А потом случилось несчастье с падением. Отец калеки сгоря запил, проиграл состояние в игорном доме, и у него не выдержало сердце. После похорон набежали кредиторы. Из всей собственности у семьи Альджар осталась уединенная долина. Ближе к делу, поторопил Игорь. Хорошо. К делу так к делу. Давай на чистоту. Я хочу стать герцогиней. Игорь закашлялся. Кхе-кхе. Похвальное рвение, но ты же понимаешь, что слишком слаба. Бремя власти, тяжелая ноша. Не всякому она по плечу. Тейрон не желает править городом, а я очень хочу. Я знаю, что смогу вести жителей в светлое будущее. Допустим. А зачем ты хочешь поселиться у подруги? Папа, я намереваюсь помочь Эльме встать на ноги. Потом собираюсь охмурить Элдара и выйти за него замуж. Он родовитый и сильный, а самое главное, им можно управлять. Таким образом, он идеально исполнит роль консорта. Ты слегка его потренируешь и, если повезет, доведешь до 7-го витка спирали. Я тоже не буду сидеть сложа руки и продолжу обучение. Кстати, папа, а почему бы не усилить меня? Тейрону ты помог, а мне нет. Какая ты деятельная, усмехнулся Игорь. Мы вроде бы обсуждали эту тему. Что легко дается, то не ценится. Ничего себе легко. Я медитирую до посинения, а результатов не вижу. Как держалась на 4-м витке, так остаюсь слабачкой. Как здесь говорят, 2 алмаза, в данный момент ты сможешь вложить в заклинание 20 тысяч единиц ци, а занималась бы чаще, добралась бы до 30. Это, если не ошибаюсь, 7-й виток, то есть уровень магистра. Но почему Стен говорит, что у меня всего 2000? Возмутилась Тейра. Действует амулет сокрытия ауры. Отключи его. И мне, и Тейрону. Горожане должны видеть в нас сильных правителей. Смотри, что я предлагаю. Тейра расписала последовательность шагов. Чтобы не тратить время на дорогу, сначала она свяжется с Эльмой через магическое зеркальце. Затем Игорь наведет портал по этим координатам. Далее они наденут на калеку пояс корсет и Клеа, в знак благодарности за излечение дочери, разрешит поселиться в охотничьем домике. Чуть позже она поговорит с Элдаром на тему замужества и попросит аккуратно выяснить настроение в обществе. Если семья Альджар не предаст будущую герцогиню, Тейра одарит Эльму милостью и позволит излечившейся калеке выйти замуж за Игоря. Впрочем, у Клеа 7 дочерей, и если не понравится старшая, можно брать любую. Нужно покрепче связать семейными узами рода Альджар и Гринвич. У Элдара не должно возникнуть и тени мысли о смене власти. Да, детально проработанная операция по возврату трона, усмехнулся бородатый атлет. Всего один вопрос, а мне обязательно брать Эльму в жены? Я же говорю, у Клеа 7 дочек. Какую захочешь, ту и возьмешь. А если я не хочу жениться? Папа, будь серьезен. Ты же говорил, что хочешь поселиться в какой-нибудь башне и делать артефакты. У тебя появится прекрасная возможность осуществить мечту. А мужчине нужна подруга. Женившись на сестре консорта, ты всегда будешь рядом и в случае чего придешь на помощь. Вспоминается анекдот. Жена заявила: «Люблю, когда муж рядом». «Рядом», я сказала. «Не смешно», насупилась она. «А по-моему в самый раз. Планы на то и планы, чтобы иногда проваливаться. Ладно, на днях навестим семью Альджар, а дальше будет видно. Но почему ты не хочешь заводить семью? Жизнь слишком непредсказуемая штука. Кто знает, что случится завтра. Иди спать». Выпроводив дочку, Игорь связался с сыном и объяснил, где находится Арфа. Платиновая блондинка самозабвенно пытала пленника. Некий Ставрик считался мастером-соблазнителем. За полвека он совратил и сбил с праведного пути 10 тысяч юных девушек и женщин. Но этот день ознаменовался наступлением черной полосы в жизни. И вроде бы все начиналось как обычно. Две самоуверенные девицы посчитали себя непобедимыми и начали качать права. Работорговец Квинтин сообщил, что у них дорогие артефакты, а сами нахалки на 5-м витке спирали могущества. Ставрит любил осаживать дерзких самочек и применил традиционный набор заклинаний похоти в комплекте с чарами ужаса. Но не судьба, девицы переглянулись, посмеялись и полезли в драку. От них не спасла боевая трансформация, и в результате полудемон очутился в горящей сфере. Как только он чувствовал, что ожоги слишком обширны и сознание вот-вот покинет тело, палач-недоучка понижала температуру пламени и задавала вопросы. А отвечать не хотелось, и Ставрид снова и снова проходил круги ада, ощущая себя грешником на сковородке. Внезапно у Арфы завибрировало зеркальце. Она приняла вызов и пожаловалась. «Тейрон, что я делаю не так? Почему этот засранец не идет на сотрудничество?» Использовала повышение чувствительности. «Да, теперь он орет как резанный». Применила иссушающее испепеление, да, но слишком горячий огонь моментально его выключает. Приходится ждать, пока он регенерирует и придет в себя. Объяснила, что после смерти он не сможет уйти на перерождение, и ты сделаешь из него камень боли. Упс, забыла. Вот почему не работала. Эй, убогий, хочешь окончательно сдохнуть? Аставрид прекрасно знал, что представляют собой адские накопители, душу помещают в кристалл и тянут из нее энергию, пока она полностью не растворится. При этом пациент испытывает жуткую боль, но ничего не может сделать. Так себе перспектива. Осознав, что шутки закончились, он рассказал все, что знал, и вскоре умер обычной смертью. Арфа получила нужную информацию и переглянулась с молодой драконицей, принявшей облик светловолосой девушки. Золотце нахмурилась и задала вопрос. «Ты понимаешь, что нужно звать наставника?» Платиновая блондинка наивно похлопала ресничками и удивленно воскликнула. «Зачем? Мы девочки взрослые. Сами справимся. Арфа, это не шутки. Ты собираешься воевать с армией Риесмуса-пожирателя. Мы используем троянского коня». Золотце округлила глаза и уточнила. «Это что за зверь такой? Волшебный?» Папа рассказывал о городе Трое и как его захватили спустя 10 лет осады. «И мы с тобой сыграем роль троянского коня. Меня по-разному называли, но кобылой ни разу. Золотце, ты представляешь, как мы с тобой прославимся? Арфа, ты точно дружишь с головой?» — поинтересовалась девушка-дракон. «Не ссы, прорвемся. Только для начала надо узнать у Лысого, как отключать замки рабских ошейников без использования магии». «Рабских?» — воскликнула Золотце. «Ну да, мы же троянский конь. Нас привезут в качестве дара. Ты точно ненормальная. А то, я же папина дочка, а он у нас злой кошмарный ужас. Тот еще импровизатор». Игорь так и не понял, для чего Тейрону понадобился свиток с заклинанием «Универсальная отмычка». Он предложил переправить ему артефакт, но молодой воин настоял именно на бумажном варианте. Впрочем, от амулета тоже не отказался, мотивируя тем, что полезная вещь может пригодиться. Отдав сыну все, что тот просил, сам Игорь построил пространственный переход на остров испытаний, чтобы подготовить ловушку для семейства Сью. Завершив дела, вернулся в кабинет и навестил спящую пациентку, которую перенесли в соседнюю комнату. Рядом с Хлоей дежурила Кейси Ассы, три блудницы. Полуэльфика, полуэльдар и девица с белой кожей, черными волосами и раскосыми серо-зелеными глазами. Они шептались о перспективах в новом доме и делали прогнозы на туманное будущее. Подслушивать, конечно же, неприлично, но весьма полезно. В частности, Игорь услышал, как выпускница магической академии описывала чары, которыми оперировал местный наставник, и сообщила, что ни разу не видела ничего подобного. После долгих дебатов блудницы пришли к мнению, что он лорд бездны или герцог ада, только эти чудовища буднично рассуждают о способах добычи информации при помощи пыток. Далее девушки начали вспоминать опыт общения с демонами, посещавшими бордель. Игорь не стал слушать подробности их интимной жизни и решил, что пора вернуться в кабинет.